Глава 14. Эмир Масуд проснулся к концу ночи. Во рту совсем пересохло. В комнате он огляделся, большинство свечей горело, несколько чадило, едва освещая следы вечернего пира. Почти на ощупь отыскал Эмир на низком столике у изголовья пиалу. Пальцы, брезгливо отстраняясь от остатков кушаний, нашли кувшин с шербетом. Выпил, почувствовал облегчение. Косо взглянул на постель, на разбросанные шелковые одеяла. Аккуратно застеленная на ночь хозяйкой гарема, эта пустая постель напоминала собой поле битвы, проигранной, подумал Эмир. Жалобно причитая, будто ягненок, которого волокут на смерть, красотка, однако, боролась с ним чуть ли не до рассвета. Так он и остался, можно сказать, без победы. Эту пугливую, молоденькую красавицу со сверкающими черными глазами, недаром имя ей было Карагес Черноокая, прислала миру в подарок правитель Бухары Алитыгин. Цель у бухарца была ясная. Этим подарком он хотел спасти любимую младшую свою жену и дочь, которых султан Махмуд взял в плен во время похода на Бухару. Задобрить хотел бухарец Махмудова сына. Вот, мол, какие есть в Бухаре красотки, зачем отцу обижать Алитыгина? Масуд это понял. Но хитрая Карагес, ее слезы и стенания. Жеребенок необъезженный. Масуд почувствовал и досаду, и приступ накатившегося желания. Битва должна быть продолжена. И он сунул руку под подушку. Где там трещотка? Где хозяйка гарема? Но тут за дверью послышался невнятный шум, а потом кто-то довольно нетерпеливо постучал в дверь. Кто это смеет? Простите, мой эмир. Это я, Абу Тахир. Гонец из благословенной Газны прибыл. Абу Тахир? Эмир Масуд сбросил ноги с постели. Абу Тахир — его близкий человек, военачальник доверенный. Неужели... неужели свершилось? Вот уже больше месяца прошло, как из Газны тайно прибыл сюда Абул-Вафо, рыжий, и уехал обратно, тоже тайно, в тревоге и отчаянии, без Ибн Сины. С тех пор Эмир все ждет, ждет из Газны печальную весть. О, Аллах великодушный, прости грешного раба своего. Ждет, ночами не спит, не может всецело отдаться утехам гаремным. Абу Тахир низко поклонился явившемуся из комнаты радости эмиру. Ну, с какой вестью? Благословенный родитель, слава Всевышнему, досточтимый родитель ваш, жив и здоров. О, Создатель, зачем же тогда новый гонец? Не доверяет мне, проверяет меня. Вчера был гонец, сегодня гонец. Где высокое послание? Гонец не вручил нам его. Если б вручил, беспокоил бы я сон наследника. Ладно, ступай, сейчас я выйду. Ах, как было хорошо в рассветном саду под звездами, густо рассыпанными по небу, хотя уже тускнеющими. Эмир вздохнул полной грудью. Яблони стояли в пышном цвету, слабо покачивались стройные кипарисы вдоль главной дорожки. В ароматах сада различались горьковатые запахи далеких степных трав. Эмир спустился на дорогу, которая соединяла гарем и дворец. Пошел неторопливо, жадно дыша, прислушиваясь к боли, непонятно откуда, взявшейся в левой половине груди. Вино? Гаремные утехи без меры? Вспомнилась неприятная история, происшедшая тоже весной в прошлом году в Герате. Он тогда, заперся в гареме, развлекался с новой наложницей. Победу за победой одерживал. А в середине ночи тот же Абу Тахир постучался в дверь. Тогда, вот как нынче, прискакал из Газны гонец не от отца, а от Абу Насра Мишкана, главы государственной канцелярии, продли Аллах жизнь наставнику. В письме наставника было предуведомление. Достопочтенный родитель, султан Махмуд, знает, мол, о тайных комнатах радости в гареме эмира Масуда, о том, что стены там расписаны непристойными изображениями любовных утех. Разгневанный покровитель ислама, ревнитель благочестия, готов вот-вот отправить к сыну в Герат Мушрифа, личного гонца с особыми полномочиями. Абу Наср Мешкан советовал немедленно уничтожить изображение. Пришлось так и сделать. Молодому горячему эмиру возвели целый дом радости в глухом уголке сада, целый дом из красного мрамора, хитроумное сооружение, где всегда царила прохлада. На крыше устроили водоем, и чистая горная вода наполняла его, а оттуда по узким глиняным трубам, уложенным в стены, текла вниз, отдавая дому прохладу. Кроме эмира, ну и девушек, конечно, им отобранных, никто не мог сунуть в дом носа. А росписи, какие соблазнительные, возбуждающие были росписи! За одну единственную ночь их стерли, оштукатурили все стены. И своевременно, потому как уже на следующий день султанский мушриф прибыл в Герат. Грубьян, наделенный особой властью, всем своим видом показывал, что явился судить и карать, что отец не считается с сыном, хочет унизить его. И миру стало вдруг душно. Он распахнул верх халата, подставил грудь свежему утреннему ветру. Сам-то благословенный родитель, хоть и переступил рубеж возраста пророка, не прочь позабавиться с красотками. В его невесте небо не одни поэты да ученые, там и молодые певцы, и танцовщицы неотразимой притягательности. В султанском гареме красавицы отовсюду, из Индии, Маверанахра, Харасана, Ирака. Все себе, а ему... Своему родному сыну, престолонаследнику, запрещено все. Если он, эмир Масуд, и построил дом радости, то ведь по примеру благословенного родителя, у которого есть такие уединенные уголки, что и сравнивать с жалким домом наследника не приходится, и бесстыдных росписей там во сто крат больше, и статуэток обнаженных женщин и мужчин. Даже перевалив возраст пророка, султан Махмуд не совсем остудил кровь. Он-то развлекается, а вот наследника своего отправляет на восток, подальше от Газны, от трона. Конечно, эмир Масуд и сам мечтает о битвах и победах. Он хочет быть и слыть победоносным, как и родитель. И потому сам пошел в поход на Исфаган, который жаждал отпасть от власти могущественной Газны. Пошел и победил, и стоит теперь в Исфахане, а мысленно видит себя в Багдаде, центре всего мира правоверных, а еще в Византии, Руме, центре мира неверных. Но благословенный родитель то и дело призывает сына к кратным походам. Хорошо это? И для чего это? Почему он скрывает свою тяжелую болезнь от него, своего наследника? Тайна от сына шлет посланника за посланником к врачевателю Ибн Сине. Тайна. Что за отгадка у этой загадки? По всему видно, что старшего сына эмира Масуда султан Махмуд хочет лишить трона в Газне, предпочтя ему баловня своего, растяпу Мухаммада. Может быть, новый гонец доставил указ как раз об этом? Эмир подошел к двухъярусному дворцу. Голубой мрамор не мог скрыть невзрачности строения. Такой дворец не приличествовал ему. Нет, он был вроде обиталищ правителей двух соседних городов, Исфахана и Хамадана, дворцов, где сидели Шамс-уд-Давля да Алла-уд-Давля, вечные склочники, боровшиеся друг против друга. Он, Масуд, не может быть в их ряду. Ощущение чуждости и бедности не оставляло эмира и внутри дворца. Коридоры казались слишком узкими и слабо освещенными. Наверху в зале заседаний было светло, но чадно от свечей. Голубоватая мозаика на стенах, цветастые паласы на полу не делали зал ни уютным, ни величественным. Отдав приказ служителю, что Пабу-Тахир явился сюда вместе с гонцом, эмир встал у окна, стал глядеть вдаль на город. Площадь перед дворцом была пуста. Стражники маячили на площадках башен, словно стягивающих зубчатую крепостную стену. За ней и за речкой Заринрут смутно рисовался в предрассветной мгле город. На узких улицах лежали пятна густых теней. У караван-сараев на майданах слабо светились костры. Эмир, известный остротой своего зрения, разглядел в свете костров преувеличенные фигуры нищих. Неприятная картина и зловещая, как ему показалось. Огонь и лохмотья. В городе витает смерть. Масуд раздраженно отвернулся от окна. Да, какая-то страшная болезнь переходит с одной улицы на другую, из дома в дом. Почему и ворота дворца, и въездные ворота города все до единого наглухо закрыты? Ну зачем? Зачем он совершил поход в этот дрянной город? Зачем оставил благословенную Газну, пошел в страну этих упрямых персов? Когда и за какие грехи достопочтенный родитель стал ненавидеть его? Лет 10 назад, во время похода в Индию, султан ни на шаг от себя не отпускал сына. Он доверял сыну отборные войска, радовался бесстрашию эмира в жестоких сечах. И когда сын, яростно неудержимо, как лев, стремительно, как беркут, атаковал врага, отец со слезами гордости и счастья на глазах благословлял его. А после битвы на пышных пиршествах сравнивал сына с дедом, самим эмиром Сабуктыгином. А охота среди густых лесных зарослей? Погонщики барабанным грохотом выгоняли из чащобы на открытую площадку тигров и барсов. Султан, окруженный военачальниками, восседал на царственном слоне с боевым луком на изготовку. Однажды эмир Масуд припомнил, как во время одной такой охоты на Инди выскочили из запутанных кустов два тигра, не там, где их ждали. Дождь стрел обрушился на них, пока они промчались с диким ревом навстречу людям на лошадях, группе военачальников, окруживших султана. Свирепые, неостановимые. Эмир Масуд впервые в жизни почувствовал ужас, который вызывает у человека раненый зверь. Слон, на котором восседал султан, поднял хобот прямой, будто карнай, заревел от страха и, неуклюже подпрыгивая, пустился бежать. Всадники кинулись прочь, как рассыпанная проса. Кто-то из них вылетел из седла, словно шапка, сбитая ветром. Султан Махмуд, едва удерживаясь в кресле на спине слона, отчаянно пытался схватиться за ускользавшую рукоять сабли. Один из тигров, сделав огромный прыжок, достиг слона, повис над его хвостом. Другой раненый тигр промахнулся, упал на землю на все четыре лапы. Эмир Масуд бездумно кинул в сторону султана знаменитого своего черного скакуна. Тот ржал и вставал на дыбы от страха, но эмир... Тогда он утратил чувство страха. Он готов был тогда кинуться на помощь отцу, пусть напали бы не один, а 100 тигров. Лишь бы конь не подвел, лишь бы конь не подвел. Но смелость и решительность всадника, его возбуждение, его боевой пыл перешли и к скакуну. Догнав слона с ревущим раненым тигром, повисшим над хвостом, Масуд одним ударом клинка свалил злую кошку. Да простит Всевышний грешного раба своего. Но когда досточтимый родитель проявляет несправедливость к сыну, в голову эмира Масуда приходят нехорошие мысли. Надо ли было спасать отца от тигра? Вот что думает он, пугаясь и страшась этих мыслей. Нет-нет, не родитель его виноват. Всему причиной бессовестный Али Гариб и этот... женоподобный красавчик Абул-Хасанак. Два шайтана наговаривают плохое на него и на других. Это они добились, что султан удалил из дворца всех самых преданных своих друзей, самых способных военачальников, самых верных слуг. Это по их вине Газна и дворец, и город, и все государство превратилось в гнездо раздоров. Султан, наверное, и не знает. Но если знает, прикидывается слепым и глухим. Простите, что нарушил ваше размышление, благодетель. Это Абу-Тахир. Где гонец? Он 2 недели гнал коня, спит, как мертвый. А послание? Еле нашел у гонца за пазухой. Прошу взять, благодетель. Абу-Тахир с поклоном протянул эмиру маленький черный треугольник. Эмир сразу увидел на материи 3 перламутровые пуговички, тайный знак, и сердце его радостно забилось, знак любимой тетушки Хатли-Бегим. «Достань бумагу и читай». Эмир взял со столика расписанный цветами кувшин, наполнил пиалу шербетом, отпил. 1000 благодарностей судьбе, что в Газне, столице этого кишащего интригами государства, живет эта женщина. Посылая своему любимому племяннику добрые благословения и пожелания, тетушка с печалью сообщала о тайных умыслах недобрых людей во дворце султана. Покровитель правоверных, слава и гордость ислама, сообщала тетушка, мучается болью в тяжком недуге своем. Может быть, милостивый Аллах поможет исцелиться. Но в сей трудный момент, когда судьба трона висит на волоске, правильно ли, что он, эмир Масуд, единственная опора и надежда государства, находится столь далеко от Газны? Ибо по этой причине некие дьяволы, обманывая султана, влезли в его душу, завладели его доверием и замышляют коварное. Цель их темных поползновений в том, что, коли вдруг случится, что благословенный султан покинет сей временный мир, перейдет в мир вечный, они на трон посадят неумного Мухаммада. И что тогда станет с государством? Ибо государство есть дерево, Газна его ствол, все остальное ветви. Следовательно, эмиру Масуду нужно думать более всего не о ветвях, а о корнях и стволе дерева. Ах, тетушка, тетушка! Эмир Масуд, слушая ровное, спокойное чтение Абу-Тахира, представил себе лицо любимой тетушки. Небольшого роста, худенькое, смуглое, необычайно сильной воли человек. И узкие черные глаза ее, тонко оттененные сурьмой, они горят необычной внутренней силой. Говорили, что острым языком и волевым упрямым характером своим Хатли-Бегим напоминала деда эмира Сабуктыгина, напоминала больше, чем сын Сабуктыгина, а ее брат Махмуд. Эмир Масуд вырос у тетки и любил ее больше, чем родную мать. Любил в детстве. С детства и до сих пор. Вот стоит ему сейчас закрыть глаза, как оживают в душе воспоминания детства, когда по ночам, лежа в своей постельке или в постели самой тетушки, он слушал ее сказки. По сей день звенит в ушах ее нежный голос, ее ласковые слова: «Маленький мой, стригунок мой, верблюжонок мой». Услышав слова «почтенный Ибн Сина», эмир пришел в себя. «Ибн Сина? Прочитай-ка снова». Абу-Тахир оторвал взгляд от письма, посмотрел на эмира. Потом снова забубнил. «Луч очей моих, опора моего уже совсем хилого тела, любимый племянник мой, хочу известить тебя о том, что здесь очутились мы в водовороте весьма странных событий. Родитель, наша надежда и опора, послал, как тебе известно, Абул-Вафо в Хамадан, дабы найти там великого целителя, достопочтенного Ибн Сину. Ваш чистейший родитель питает такую искреннюю веру в этого мудрого лекаря, будто ниспослал эту веру в его душу сам Всевышний. Однако вскоре стало известно, что Абул-Вафо возвращается ни с чем, то есть не нашел он почтенного Ибн Сину. Узнав о том, мы все весьма опечалились. Но не прошло и нескольких дней, как во дворце распространились слухи, будто бы сбежавший от посланца чародей почтенный Ибн Сина сам появился в светлейшей Газне. Пока мы тайком устанавливали достоверность этих слухов, врачеватель куда-то исчез. Таинственным образом появился, таинственным же образом исчез. Неужели ты, великий мир, не сможешь найти этого кудесника-исцелителя? Поищи, верблюжонок мой, может, и найдешь. И, может быть, этот кудесник сможет излечить тяжкий недуг моего брата. Вот тогда и повелитель тоже изменит свое отношение к тебе. Вот так история. Рыжий Абул-Вафо месяц назад заявился к эмиру Масуду. Покорно скрестив руки на груди, весь в слезах, он, сидя вот на этой курпаче, рассказал эмиру о своих неудачных поисках. В чистосердечие этого человека Масуд, конечно, не верил. Знал, что этот хитрец, перед тем, как прийти со склоненной головой к нему, эмиру Масуду, в Исфаган, сначала тайно побывал у правителя Хамадана, просил и требовал от него найти Ибн Сину. Но досточтимый Ибн Сина куда-то исчез, и вот тогда, оставшись с носом, Абул-Вафо заявился сюда. Не зря когда-то покровитель правоверных сказал сыну, что не нравится ему рост и челма этого дылды. Вот и ему, и миру Масуду, тоже не понравился некрасивый, неуклюжий человек в большой зеленой челме. Ведь и благословенный родитель, и этот неуклюжий дылда скрывали свои замыслы. Прежде чем тайно отправляться в Хамадан, мимо Исфахана, пришел бы к нему, и эмир Масуд давно бы нашел врачевателя, видно тоже обуянного гордыней. Потому как давно опасается эмира Масуда правитель Хамадана Ала-Ут-Давля, и чуть ли не каждый день посылает ему своих послов с дорогими подарками и низкими поклонами покорности. Но зная все это, что же сделал он сам, эмир Масуд? Рассердившись на блоху, сжег одеяло? Ничего он не предпринял после того, как рыжий покинул Исфахан, омывая слезами козлиную свою бородку. Ничего не предпринял. С юной Каракес провоевал. Благодарить надо тетушку. Вдохновила его на борьбу, на дело. Эмир приосанился, сверху вниз посмотрел на склоненного Абу-Тахира. Сейчас же отправь гонцов в Хамадан. Ала-Ут-Давлю к ответу. Немедля узнать, выехал ли тот целитель-гордец Ибн Сина в Газну или до сих пор скрывается где-то в окрестностях города. И пусть сейчас же подготовят мое строгое послание. Сейчас же!» — сказал и протянул руку за кувшином, наполненным шербетом.